Глава третья. Как я и предполагала, вчерашний вечер выдался отвратительным. Я еле выдержала нашествие модисток, а ужин вообще стал катастрофой. За столом меня посадили рядом с леди Хеленой, напротив должен был сидеть Леон, но его место пустовало. По правую руку от меня восседала леди Эзель, которая постоянно твердила, что я необразованная неумеха и только позорю ее родню своим присутствием. Делала она это тихо, чтобы слышала только я. Разумеется, я в долгу не осталась и продемонстрировала, насколько кривыми могут быть руки. В итоге леди сбежала восвояси от греха подальше. Красно-коричневые пятна от соуса и вина отлично смотрелись на ее платье. Увы, исчезновение тетушки Леона не прервало цепочку моих злоключений. Леди Фисента решила выставить меня деревенщиной. Она постоянно обращалась ко мне с разными вопросами и сама же моментально на них отвечала, приговаривая: «Откуда вам это знать? Вы же не обучались в столице?» Все это выглядело так нарочито и глупо, что лорд Макс не выдержал и сбил спесь с малолетней нахалки. Пришлось Фисе прикусить язычок и уткнуться носом в тарелку. А вот ее отец искренне наслаждался устроенным представлением. Он то и дело лукаво мне подмигивал или прятал смех за кашлем. На этом, однако, веселье не закончилось. Инабель и Лелика пожелали выслужиться перед Фисентой. Нет, девочки не стали говорить мне гадости. Они чинно дождались завершения ужина, и на пороге одна из них подставила мне подножку, а вторая навалилась сверху и как бы невзначай приложила мою голову об пол. Вызванный целитель убрал украсивший мой глаз лилово-желтый синяк посредством магии. Нужно ли говорить, в каком расположении духа я ложилась спать? И даже то, что девчушек наказали, запретив присутствовать на приеме и с утра отправив в школу, меня не порадовало. Как выяснилось, им устроили внеплановые каникулы в связи с помолвкой брата. Несмотря на мое отвратительное настроение, завтрак прошел мирно и в полном молчании. Обед мне подали в покое, а практически перед самым приемом привезли наряд. Почему так припозднились модистки? Все просто. Леди Эзель решила мне подгадить и приказала пришить к платью рюши, на что и было потрачено много времени. Увидев готовое платье, мы с леди Хеленой содрогнулись от ужаса. Небесно-голубой шелк был безбожно испорчен, и исправить что-либо не представлялось возможным. Невысокая женщина обливалась слезами, вымаливая прощение у ее милости за свою оплошность. Моя и без того больная голова чуть не взорвалась от рыданий служанок и модисток. «И что вы предлагаете?» Устав от бесконечного потока слез, спросила я. «Мы можем подогнать другое платье под ваши мерки», — затараторила старшая модистка. «Но на это уйдет некоторое время». «Время, которого у нас нет. Примерно четверть часа пройдет, чтобы доставить из мастерской платье, еще полчаса нужно на подгонку и примерно час на то, чтобы привести меня в порядок. А в нашем распоряжении всего 40 минут». «У меня другое предложение», — неожиданно раздался в комнате голос жениха. Он стоял в дверях, держа в руках коробку. «Этот наряд госпожа Арелла сшила специально для тебя», — передавая коробку служанкам, сказал лорд Леон. «Я могу только гадать, чем ты приглянулась любимой модистке королевы, но сегодня утром вместе с поздравлениями она прислала тебе подарок». Госпожу Ареллу я видела лишь однажды, когда создавался последний наряд для смотрин. Именно из-за ее критики мне пришлось простоять столбом 3 часа, ожидая, пока дошьют мое платье. Эта рыжеволосая, слегка полноватая женщина выбрала себе в модели только меня и еще 2 девушек. Почему, не знаю. В первые минуты я стеснялась и боялась поднять голову. Конечно, такая честь — модистка самой королевы. Однако едва женщина открыла рот и начала отдавать мне указания высоким визгливым голосом, мое благоговение перед ней испарилось. И для меня ее подарок явился сюрпризом. Впрочем, скорее всего, она заранее взялась за шитье, а мерки подгоняла позже, узнав, кто стал невестой лорда Леона. «Дорогой, ты как нельзя вовремя!» Ласково улыбнулась леди Хелена, а Леон, приветствуя матушку, поцеловал ее пальчики. «Пойдем, не будем смущать девочку!» Она потянула сына к выходу, оставляя меня наедине с 3 модистками, восхищенно замершими над распакованной коробкой. Старшая модистка достала из нее платье. Расправив складки заклинанием, она легонько встряхнула его. Как и испорченное платье, это было шелковым, но не голубым, а нежно-кремовым. Впрочем, полюбоваться работой госпожи Ореллы мне не дали. Я рассмотрела платье уже на себе, когда женщины помогли мне надеть его. Ткань приятно холодила кожу, а ниспадающие складки юбки струились так, словно в комнате гулял сквознячок и играл с подолом. Зауженная талия перевязывалась двумя плотными лентами на тон темнее основного оттенка. Ленты свободно завязывались сзади, а их концы свешивались до самого пола. Модистка выудила из коробки большой прозрачный палантин и накинула мне на голые плечи и руки. А вот туфелек к этому платью не было. Заказанные вчера совершенно не подходили. Но и эту проблему удалось решить с помощью магии. Правда, модистка предупредила, что цвет не продержится долго, и к утру обувь вернет прежний голубой оттенок. Честно говоря, я с завистью смотрела на то, как женщина пользуется магией. И хотя сила ее дара была невелика, мне даже бытовая магия казалась чудом. Когда служанки заканчивали с макияжем, раздался стук в дверь. На пороге стоял Леон, его светло-песочный костюм идеально сочетался с моим кремовым платьем. Рядом друг с другом мы смотрелись изумительно, и тот факт, что он брюнет, а я светловолосая, не нарушал гармонии. — Ты невероятно красива. Лорд посмотрел на меня, как будто видел впервые. — Благодарю, — улыбнулась я. — Но тебе не хватает этого. Леон протянул мне бархатную коробочку, которую прятал за спиной. «Драгоценности рода Говер». Гарнитур из бриллиантов, серьги и ожерелье. Я невольно ахнула от такой красоты. Женщины по натуре любопытны. Служанки все, как по команде, вытянули шеи, чтобы увидеть драгоценности. Под пристальным, резко потемневшим взглядом мужчины я продела в уши длинные серьги. «Позволь мне». Подойдя ближе и взяв ожерелье, произнес лорд Леон. Его пальцы скользнули по моей коже и с некоторой заминкой застегнули украшение. Ожерелье было коротким и плотно прилегало к шее. Лорд не спешил отходить, я слышала его учащенное дыхание. Служанки с порозовевшими щеками поспешили покинуть мою комнату. — Что-то не так? — я испытала неловкость от затянувшегося молчания. «Ты словно создана для них». Мужчина погладил мои плечи. Я обернулась к нему лицом и увидела в его глазах искреннее восхищение. Я нравилась ему, и это открытие принесло мне неизвестное доселе удовлетворение. Из приоткрытой двери до нас донеслись нежные звуки флейты и скрипки. «Нужно идти встречать гостей». Я подала лорду руку. Как заколдованный, он последовал за мной. Спускаясь по главной лестнице, я вдруг почувствовала, будто так и должно быть. Мы подходим друг к другу. Встречать приглашенных не пришлось. Чита Говер взяла этот труд на себя. Леон вел меня через всю залу сквозь живой коридор из гостей, которые поедали нас глазами. «Добрый вечер!» — громко объявил лорд Макс, когда мы поравнялись с ним и его женой. «Я пригласил вас прийти сегодня сюда по случаю знаменательного события — помолвки моего единственного сына, наследника рода Говер». Шустрые слуги сновали по залу, предлагая гостям игристое вино. Лорд Леон взял с подноса два бокала — себе и мне. «Этот тост в честь моей невесты, леди Хейли Сизери». Мужчина с залпом выпил напиток. «За леди Хейли Сизери!» — хором повторили гости. Я ограничилась парой глотков. Мне не хотелось пьянеть в самом начале приема. Заиграл вальс, мой жених поклонился, приглашая меня на танец. Он увлек меня на середину залы, я ощутила, как заливаюсь румянцем то ли от его взгляда, то ли от его близости. «Ты прекрасно держишься!» — жарко шепнул Леон, его губы почти касались моего виска. «Благодарю», — едва вымолвила я в смущении. Мое сердце напевало мелодию вальса, а душа радовалась празднику. Моя семья никогда не устраивала для меня праздников. Даже дни рождения мой и Беллы совмещали, хотя я родилась в июле, а она в декабре. И, конечно, гостей приглашали в декабре, а все тосты произносились только в честь сестры. Голова кружилась от калейдоскопа огней, сверкания хрусталя и драгоценностей. Я на миг прикрыла глаза, а потом смотрела только на Леона, боясь, что от яркого блеска оступлюсь или, того хуже, наступлю мужчине на ногу. Я наслаждалась каждым прикосновением жениха, терпким ароматом его парфюма. Я улавливала в нем нотки хвои и мускуса и совсем немного цитруса. Интересная смесь, непривычная для меня. Мой отец предпочитал древесный аромат. Когда танец закончился, я не хотела в это верить. С минуту мы еще стояли в центре, ожидая, пока стихнет шквал аплодисментов и заодно успокоится мое бешено бьющееся сердце, а затем подошли к родителям Леона. — Дорогая, ты очаровательна! — обняла меня леди Хелена. — Обворожительная девочка! — поддержал супругу лорд Макс. Мои щеки заолели так сильно, как никогда в жизни. Мне было приятно и радостно, и я надеялась, что никто не испортит мое торжество. — Спасибо, — улыбнулась я. — Вы сегодня сияете. Лорд Макс выглядел очень довольным, а пылкие взгляды, которыми он одаривал супругу, явно говорили о том, что огонь любви в его сердце не угас. На леди Хелене было изумрудное платье, выгодно подчеркивавшее фигуру, а волшебные ямочки на ее щеках притягивали взор и вызывали ответную улыбку. «Леон, а где твои родственники?» Не найдя в толпе гостей теток Леона, спросила я. Отец отослал их утром. Холодно отозвался он, смотря куда-то за мою спину. Я обернулась и мысленно застонала. Бывшая невеста в сопровождении мужа направлялась к нам. Высокий мужчина с легкой проседью на висках неторопливо вел свою спутницу. Ярко-красные всполохи платья леди Найдель разлетались с каждым шагом, выставляя на обозрение нежно-молочную кожу ее ножек. Пышную грудь едва прикрывала ткань, а вся шея была усыпана бриллиантами. Жгучая брюнетка с тугими локонами обольстительно улыбнулась Леону. В этот момент мне остро захотелось огреть жениха чем-нибудь тяжелым. Мало того, что он до хруста сжал мою ладонь, так еще и буквально пожирал безумными глазами чужую жену. И свою любовницу, — ехидно напомнил мне внутренний голос. — Хелена? Макс? — чуть изгибая уголки губ, пробасил подошедший мужчина, в то время как его жена низко склонилась, явно с целью продемонстрировать свои прелести Леону. Скрип собственных зубов я расслышала отчетливо. «Хейли, позволь представить себе близкого друга семьи». Практически вырвав мою ладонь из руки Леона и подтолкнув вперед к супружеской паре, произнес лорд Макс. «Лорд Себастьян Арлгай и его жена леди Найдель». «Очень рада познакомиться с вами», — проворковала я, обращаясь исключительно к лорду. «Для меня это великая честь», — и склонилась в реверансе. «Вы получили настоящую жемчужину», — рассматривая меня, заявил мужчина. «Как жаль, что я не смогу остаться. Дела требуют моего присутствия. Мое почтение, леди». И он поцеловал мою руку. Затем Себастьяна куда-то увел отец Леона. Если в глубине души я надеялась, что с его уходом уйдет и его жена, то реальность оказалась совершенно иной. Леди Найдель выразила почтение леди Хелене, а затем обернулась к Леону. К леди Хелене подошла пожилая пара, и женщине пришлось разговаривать с ними, хотя она время от времени бросала тревожные взгляды то на меня, то на сына. — Это так несправедливо. Вы устроили великолепный прием, а меня оставили в одиночестве, — мелодично пропела леди Найдель. «Но ты же не позволишь мне скучать, пока все развлекаются, и подаришь несколько танцев?» Гости, стоявшие вблизи нас, навострили уши. Некоторые дамочки откровенно наблюдали за моей реакцией, а некоторые с неприкрытой ненавистью глядели на леди Найдель. В эту же секунду зазвучала мелодия котильона. Мой жених галантно склонился перед стервой в красном платье и умоляюще посмотрел на нее. «Позвольте пригласить вас на танец». Как резко поменялось его поведение, стоило всего лишь увидеть предмет своего обожания. «С удовольствием», — — промурлыкала брюнетка и сделала легкий поклон. Я никогда не танцевала подобный танец. Он считался слишком раскрепощенным, и во дворце на балу его не танцевали. Судя по тому, что леди Хелена включила его в программу вечера, она рассчитывала, что котильон сблизит меня и лорда Леона. Однако она точно не ожидала, что ее сын пойдет танцевать столь фривольный танец с посторонней женщиной. Во всяком случае, об этом говорил ее взгляд, одновременно виноватый и ошеломленный. «Что ж, один танец я стерплю», — мысленно решила я. «Но позорить себя дальше не позволю. Настоящая я невеста или нет, но это моя помолвка, и на Халке придется снять корону». Но думать и делать — разные вещи. Меня аж затрясло от гнева, когда леди в очередной раз провела точеной ножкой по бедру моего жениха, при этом ее ягодицы оголились. Женщина выгибалась в руках Леона, она кружила вокруг него, как голодная кошка. Мне потребовалось много усилий, чтобы сносить это непотребство, сохраняя каменное лицо. Уверена, многие гости с удовольствием бы насладились не только напитками и угощениями, но и устроенным скандалом. Музыка смолкла, а эта парочка продолжала стоять в обнимку. Наконец мой жених отмер, отстранился от леди Найдель и повел ее в мою сторону. Собственно, туда, откуда он ее взял. Царственной походкой гадюка приближалась ко мне. — Ты великолепен, как всегда. Томно протянула леди, а Леон стремительно выдохнул. Его голодный взгляд начал меня раздражать. Она явно на него плохо влияет. Заиграла кадриль, собирая желающие танцевать пары в центре зала. «Я совсем не устала?» Не отпуская руки Леона, заворковала женщина, но я не дала ей досказать. «Милый», — беря жениха под локоть, позвала я. «Это мой любимый танец». Леди Найдель скривилась и попыталась что-то возразить, но, о чудо! Леон убрал ее руку и потянул меня к танцующим парам, однако вид у него был самый мрачный. Первое время мы молчали, затем лорд не выдержал. «С каких это пор этот танец стал вашим любимым?» — буркнул он мне в затылок, когда мы меняли партнеров. Я промолчала, выполняя положенное движение с незнакомым мужчиной. Еще один обмен, и мы вновь близко. «С тех пор, как вы забыли о приличиях, а также о том, по какому случаю организован прием», — отчитала его я. «Вам прекрасно известно». Начал было он, но вынужден был прерваться. Я опять кружилась с другим партнером. Еще несколько фигур и смен пар, а затем мой жених ведет меня вперед, затем кружит, и мы вновь такт музыки идем на прежнее место. Мне абсолютно все равно, что происходит между вами и этой чужой женщиной, но я не позволю позорить меня прилюдно. Я запечатанная, но все еще леди, и в отличие от вас, я соблюдаю законы приличия. «Хейли!» — прошипел лорд мне в самое ухо. «Она не чужая женщина!» «Отлично! Лорд делает вид, что не понимает меня и еще защищает эту гадюку. Ну уж нет. Если сейчас я проиграю эту битву, надо мной всю жизнь будет насмехаться высший свет, вне зависимости от того, выйду я замуж за лорда Говера или нет». «Бывшая невеста!» — спокойно парировала я. Я в курсе этого нюанса. Музыка стихла, и к нам тут же устремилась леди Найдель. Жених судорожно дернулся к ней. «Невероятно! Он с ума сошел, что ли?» — промчалась в голове мысль. «Леди Хейли, вы прекрасно танцуете!» — дежурно улыбнулась женщина. «Но вы бледны, и я с удовольствием займу вашего жениха, пока вы будете отдыхать». Нахалка даже не потрудилась спрятать ухмылку. «Не торопитесь, я не дам ему скучать!» И, не дожидаясь моего ответа, она протянула Леону руку. «Очень жаль», — быстро проговорила я, — «но я уже попросила моего жениха принести мне сока». Леону ничего не оставалось, как пойти к буфету, ведь слуги разносили только вино. Широкие торопливые шаги лорда явно выдавали его возмущение. С минуту мы провожали его взглядами, затем нахалка придвинулась ко мне вплотную. «Девочка!» — наклонилась ко мне леди Найдель. «Ты слишком юна для подобных игр». Это стало последней каплей. Наглая женщина прекрасно видела, какое влияние оказывает на чужого жениха, и ничуть не постеснялась воспользоваться этим на его помолвке. «А вы напрочь лишены стыда и совести», — хмыкнула я. Она, будто рыба, брошенная на берег, хватала ртом воздух. Леди не ожидала отпора от юной невесты лорда Говера. Маленький, запуганный и стеснительный птенчик на поверку оказался клыкастым зверем. Хватило несколько секунд, чтобы она пришла в себя и по-иному посмотрела на меня. «Рада, что ты это понимаешь», — ядовито заметила она уже без всякой показной вежливости. «А еще вам не откажешь в наглости», — я прищурилась и холодно добавила. «Я не давала вам права обращаться ко мне столь вольно». «А мне и не требуется позволение», — прошипела брюнетка. «Знаете, а мне вас жаль», — пристально вглядываясь в ее синие глаза, произнесла я. «Вы сами отказались от моего жениха, выйдя замуж за лорда Себастьяна, а теперь настойчиво желаете получить внимание отвергнутого мужчины». Зрачки женщины расширились, а рот искривился. «Хелена!» — рыкнула леди Найдель. — Это старая жаба? — Ну уж нет, оскорблять леди Хелену я не позволю. — Я настаиваю на том, чтобы вы покинули этот дом, — потребовала я. — Лорд Леон не уделит вам свое время, я не позволю. — Это мы еще посмотрим. — Сохраните хоть каплю достоинства и перестаньте бегать за чужим женихом. Припечатала я и отошла от разъяренной фурии. Боковым зрением я отметила, что гости начали прислушиваться к нашему разговору, но они находились далеко от нас, а одного моего взгляда, брошенного на них, хватило, чтобы желание подойти поближе у них пропало. «Вот так ты отблагодарила меня за подарок!» Красноречиво всматриваясь в мое платье, вдруг заявила леди Найдель. «О чем вы?» — нахмурилась я. «Это платье — подарок госпожи Ореллы». «Госпожа Орелла сшила его для меня по заказу Себастьяна», — скривилась она. «О, я поняла. Леон пощадил твои чувства? Совершенно напрасно». Меня бросило в жар. Так вот, почему лорд Себастьян разглядывал меня. «Этот фасон мне не подходит». Леди продолжала сыпать на рану соль. «Вдобавок, тусклый цвет не для таких ярких женщин, как я». Краска гнева и стыда залила мое лицо. У меня зачесались руки, захотелось придушить одного взрослого идиота, который по недоразумению является моим женихом. У него отказывают мозги, когда дело касается этой леди. Теперь мне понятно желание леди Хелены помочь мне. Она помогла бы любой невестке, лишь бы ее сын избавился от чар этой змеи. Но больше всего я желала реванша. Этой гадюке не взять надо мной верх, пусть даже на мне ее платье. А она, победно улыбаясь, видимо, мысленно водружала себе на голову сброшенную мной корону. Ее улыбка, полное превосходство, добила меня, и, не задумываясь о последствиях, я сказала: «Значит, вы утверждаете, что платье и белье к нему — ваш подарок?» «И платье, и бель...» Она осеклась. «Белье?» «Именно. Нежная паутинка, ласково оплетающая каждый миллиметр кожи». Я блаженно прикрыла глаза. «Только не говори, что вы...» Женщина схватила мою руку и быстрым шагом направилась к выходу, увлекая меня за собой. Сохраняя вежливую улыбку на лице, я кивала гостям, обеспокоенным нашим уходом. Эта гарпия протащила меня в узкий коридор, по-видимому, ведущий на кухню, в коридор для слуг. — Ты не будешь с ним близка! — прижав меня к стене, прошипела она. Я предвидела такой поворот разговора и выдала заранее заготовленную фразу. Отношения между помолвленными не ограничиваются целомудренными поцелуями, и близость между женихом и невестой не порицается обществом. Я широко улыбнулась ей, разжевывая прописную истину. Особенно между магами. «Я знаю это», — Но Леон никогда к тебе не прикоснется. Наступая на меня, рявкнула она, а затем, понизив голос, добавила. «Только ради наследника, и только тогда, когда я разрешу». «Вы сами-то в это верите?» С одной стороны, мне нравилось злить эту женщину. С другой, я отдавала себе отчет в том, что шутить с ней опасно. Глаза брюнетки метали молнии, а пальцы на ее руках заискрились. Леди является магом. Какой неприятный сюрприз. Но не станет же она применять ко мне магию. Я осознавала, что словами о белье взбесила женщину, ведь ей прекрасно известно, в каких случаях жених дарит невесте подобные вещи, да и любой другой мужчина. В коридоре запахло озоном, как при грозе. «Воздушница», — определила я сферу магии женщины, — «и довольно сильная». Брюнетка материализовала серебряный искрящийся шар. Печать на моей спине причиняла мне невыносимую боль. Неужели Найдель все же решила использовать магию? Она ненормальная? А леди с торжествующей улыбкой направила шар на себя. Ее платье вспыхнуло, а на бедре Найдель образовался пузырчатый ожог. Пока я приходила в себя от изумления, в коридор влетел лорд Леон. — Что здесь происходит? — метнулся он к Найдель. — Она на меня напала! Леди всхлипнула и сползла по стенке на пол, как бы невзначай выставив на обозрение место ожога. — Леон, твоя невеста? Она залилась слезами. Мужчина сделал ко мне шаг, чуть ли не замахиваясь. Я резко отпрянула и стукнулась головой о стену. Леон подхватил рыдающую женщину и бережно унес ее прочь. А я стояла ни жива, ни мертва. В глазах предательски защипало, слезы обиды потекли по моим щекам. Я же запечатана. Меня трясло от боли и несправедливости. Хотелось сбежать, спрятаться и не думать о том, что скажут гости, увидев полуголую леди Найдель на руках моего жениха. Я не хотела возвращаться в бальную залу так же, как не хотела никого видеть. Но, утерев непрошенные слезы и выпрямив спину, побрела на выход. Этот праздник устроен в мою честь. Я не имею права трусливо поджимать хвост и убегать. Я ни в чем не провинилась. С этими мыслями я вернулась к гостям. К моему удивлению, они вовсю веселились и, похоже, совсем не обратили внимания на мое отсутствие. Я расправила плечи и вздернула подбородок. На моих губах заиграла легкая улыбка. У меня есть гордость, и я никому не позволю унижать себя. Клянусь, что не забуду того, что произошло. Оставшееся до конца праздника время я провела как в тумане. Кому-то улыбалась, с кем-то знакомилась и танцевала, шутила и рассказывала истории, хвасталась своей лошадкой Ритой, получала комплименты и ловила восхищенные взгляды мужчин. Несмотря на то, что мой жених вернулся только к фейерверку, который устроили в саду, никто не осмелился указать мне на этот факт. Как только прогремел первый взрыв и залп огней осветил ночное небо, я покинула сад. В своих покоях я скинула туфли и подошла к столику. Служанки грели воду и очень огорчились, что не успели вовремя, они предполагали, что я вернусь позже. Я отправила их любоваться фейерверком. Сначала они отнекивались, но потом с радостью побежали в сад. Я же направилась в будуар, присела перед зеркалом, только опустившись на пуфик, я поняла, как сильно устали мои ноги. Я вытянула из прически шпильки, открыла бархатную коробочку от гарнитура и собралась снимать украшения. — Вот ты где! — гневный голос лорда Леона напугал меня до дрожи. Я и не пряталась. Справившись с волнением, спокойно ответила я ему. — Как ты посмела! Лорд схватил меня за плечи. — Как ты посмела! Выплескивая свою ярость, он встряхивал меня, как тряпку, не думая, что там, где сжимаются его пальцы, могут остаться синяки. Да его вообще не волновало, что мне больно. — Сияющая? Да он одержим! — испугалась я и, собрав все силы, оттолкнула лорда. — Я запечатана! — крикнула я ему в лицо. «Я ничего не делала, леди Найдель!» Жених моргнул, будто смахивая с глаз пелену. «Я знаю, что ты запечатана». «Тогда по какому праву вы обвиняете меня, да еще защищаете клеветницу?» «Никто не должен знать, что тебе еще не приоткрыли печать», — сквозь зубы сказал он, а я опешила. Первая буря миновала, но я не расслаблялась и потихоньку пятилась к выходу. «Как это?» Мужчина замялся. Он то сжимал, то разжимал кулаки и, наконец, выдал. «Мама пожалела тебя, ведь снятие даже половины печати и вливание чужой силы может обернуться для тебя болезнью не меньше, чем на сутки». Меня осенила догадка. «Я полная дура, что доверилась вам. Это вы затянули с выбором невесты. Прием по случаю помолвки устраивается заранее, и гости приглашаются не меньше, чем за месяц». «Да», — признал жених. «А если бы я отказалась от предложения?» «Я бы сделал его Белли». Мои виски запульсировали, печать отозвалась болью. «Я поняла. Твоя подстилка обвинила меня, прекрасно зная, что род Сизари обладает даром огня. Ты не распечатал меня, потому что слишком затянул с предложением. Это полностью твоя вина!» Моя злость не находила выхода. Я доверяла ему, а он так со мной обошелся. «Я требую немедленного распечатывания!» Своим криком я потревожила тигра. «Требуешь?» Мужчина грубо сгреб меня в объятия. «Не она! Ты подстилка!» Рванув мое платье, лорд кинул меня на кровать. «Ты ведь этого хотела, поэтому солгала, Найдель!» «Не смей!» — звенящим от ужаса голосом крикнула я. «Не прикасайся ко мне! Ты мне противен!» Я перевернулась на колени и устремилась к подушкам. «Потерпишь, дорогая!» Поймав в воздухе мою лодыжку и потянув на себя, ухмыльнулся Леон. «Отношения между помолвленными не ограничиваются целомудренными поцелуями, и близость между женихом и невестой не порицается обществом». Процитировал он мои слова. Вот истинная причина его злости. Гадина потребовала доказательства верности. Обмякнув в его руках, я перевернулась так, чтобы видеть лицо мужчины. «Неужели тебя благословила твоя подстилка?» — язвительно спросила я. «Величайшее разрешение на соитие с невестой получено. Вам оказали милость, мой лорд?» Пока жених раздумывал над ответом, я врезала ему ногой в лицо и тут же бросилась бегом из спальни. «Сияющая, помоги мне!» — обратилась я к богине любви и жизни, но добежать не успела. Леон схватил меня раньше, чем я открыла дверь. «Дрянь!» Сорвав остатки платья, он крепко сжал мои запястья и придавил спиной к стене. Если лорд рассчитывал, что я зальюсь слезами или забьюсь пойманной птицей в его руках, то он ошибся. Недолго думая, я стукнула его лбом. Искры посыпались из глаз у нас обоих, но, увы, этот маневр не принес мне успеха. Моей силы явно не хватало, да и печать накалилась так, что я ощущала запах обожженной плоти. Пусть будет еще больнее, но я этому гаду не дамся. Если нужно, покалечусь сама и его покалечу. — Что здесь происходит? — крик леди Хелены потонул в моем стоне. Лорд впился губами мне в шею, а затем укусил меня, видимо, мстя за удар. Я не осталась в долгу и вновь ударила его головой. «Прочь!» — мама Леона магией отшвырнула от меня сына. «Спасена!» — сползая по стенке, воздала я хвалу богине. «Спасибо, сияющая!» «Мне стыдно, что я родила тебя!» Поймав Леона на воздушный аркан, женщина потащила его вон из спальни, как нашкодившего кота. Тот не противился. Да и вряд ли бы смог. Воздушная петля туго охватила его шею. Теперь я узнала, что леди Хелена страшна в гневе. «Мало того, что твоему отцу сначала пришлось создать твою иллюзию, дабы скрыть тот факт, что ты телепортировался с Найдель!» Яростно отчитывала сына мать. «А потом врать, что тебе понадобилось отлучиться по важным государственным делам. Так ты еще посмел приставать к девочке?» «Хелена!» Голос лорда Макса напоминал рев раненого зверя. «Забери его!» — крикнула женщина. «Видеть его больше не могу!» «Дорогая, сними петлю, иначе задушишь», — попросил лорд Макс. «И по делам!» — раздраженно ответила его супруга. «Позор всего рода! Его и так отстранили от должности, но дали шанс все исправить, а теперь...» Леди Хелена всхлипнула. Я затаила дыхание и сжалась в комок от напряжения. «Уведи его с моих глаз!» Взяв себя в руки, велела она. Я услышала удаляющиеся шаги, а затем мягкие быстрые шажочки в мою сторону. Вскинув голову, встретилась с теплым взглядом леди Хелены. «Прости меня, девочка!» Она протянула ко мне руки. «Все хорошо», — кутаясь в остатки платья, дрогнувшим голосом ответила я. «Богиня, и за что Леону досталась такая мама? Он ее не заслужил». «Не храбрись, милая», — обнимая меня и провожая кровати, прошептала женщина. «Поплачь, маленькая, пожалуйся. Мне можно». Наверное, именно эти слова и пробили брешь в моем самообладании. Я ревела так, как никогда в жизни, и рассказывала, рассказывала, орошая грудь женщины слезами. Леди Хелена внимательно слушала, нежно гладя меня то по волосам, то по спине. Я жаловалась на холодность родителей, на свое бессилие противостоять леди Найдель, рассказывала о ее обвинении и поступке. Я жалась к теплому телу леди Хелены, ища поддержки и утешения. И находила их. В такие моменты леди прижимала меня сильнее, приговаривая, что все будет хорошо. Как-то незаметно она сняла с меня ненавистный подарок, а потом уложила в кровать, подоткнув одеяло. «Спи, дорогая», — крепко сжимая мою ладонь и продолжая гладить волосы, мягко произнесла она. «Я останусь с тобой». То ли от потрясения, то ли от выплаканных слез и от того, что наконец удалось выговориться, я начала проваливаться в сон. Последнее, что я расслышала, засыпая, было обещание леди Хелены. «Клянусь, девочка, Найдель ответит за все».